Глава 7. С одной стороны, Андрей испытывал невероятное облегчение от осознания того, что он никакой не сумасшедший и что его организм не отравляет никакой наркотик. С другой стороны, напрягал тот факт, что его друг Степан умеет превращать воду в водку. Это чудо, в которое трудно поверить, даже если видел все сам своими глазами. В мире нет места чудесам, точнее есть, и в эти чудеса даже верят, но по факту не ждут. А если вдруг это чудо случается, то удивленно таращат глаза и требуют объяснений. Все всегда требует объяснений. А у чуда не может быть объяснений, на то оно и чудо. Может, у способности Степана есть объяснение, просто тот его не знает? Не знает его, естественно, и Андрей. Но если с Паровым вроде как понятно, умеет человек из воды водку делать, пусть даже непонятно как, то с проституткой Яны получается неопределенность. Если до сегодняшнего разговора с другом у Стрельцова было одно объяснение на все случившееся, что это с ним что-то не так, то теперь выходит, что с ним-то как раз все в порядке, не так что-то с другими, а из этого следует, что Яна и вправду могла быть ведьмой. Заявление само по себе фантастическое, но если Степан может превращать воду в водку, то почему бы Яне не быть ведьмой? И чем ближе Андрей подходил к остановке, тем крепче в нем росла эта уверенность. Необходимо было навестить ее еще раз. Именно сейчас, когда Андрей знал, что он нормальный. Взглянуть, как говорится, на все трезвыми глазами. Может, ему все это показалось, а может и нет. А может, мужчина просто еще раз хотел взглянуть на Яну. Опутанный такими мыслями, Стрельцов пропустил свой автобус. Внутренне он даже обрадовался этому факту. «Значит, к проститутке», – подумал он. «Если разбираться в чем-то, то уж во всем сразу. Пусть сегодня будет день открытий». И словно по взмаху волшебной палочки подъехала маршрутка, едущая в ту сторону, где жила Яна. Маршрутка остановилась, и Андрей залез в нее. Маршрутки Стрельцов не любил, особенной нелюбовью пользовалась «Газель». Дело в том, что мужчине в них было банально тесно со своим ростом. То ли дело просторные автобусы, трамваи, троллейбусы. Но выбирать приходилось не всегда, особенно когда спешишь или плохая погода. Тогда уж едешь на том, что есть, или во что влезешь. Сейчас, правда, была другая ситуация. От больницы в сторону Яны ходили только маршрутки, так что тут без вариантов. Можно было, конечно, поехать с пересадками, но это двойная трата денег, так что Андрей решил, что потерпит данные неудобства в угоду экономии. Он и терпел, кое-как втиснувшись на свободное место и прижав колени чуть ли не к ушам. Передав за проезд, Стрельцов поджал ноги еще сильнее и принялся стоически терпеть. Местами было больно, особенно когда маршрутка резко тормозила. В эти моменты нижние конечности, бессовестно упирающиеся в спинку впереди стоящего кресла, буквально вдавливались в жесткий пластик. Поездка проходила долго, как назло в городе начались пробки, которые подчиняются только своему какому-то неведомому закону. Ладно, утром, когда все спешат на работу, оно понятно, ладно, вечером, когда все едут домой, но в обед... Единственное, что эти обеденные пробки так же быстро рассасывались, как и начинались. До одурения, надышавшись смесью чего-то пота и адской туалетной воды, Андрей сквозь слезы из глаз увидел в окно приближение нужной ему остановки. «Остановите!» – жалобно проблеял он. Водитель деловито кивнул, включил поворотник и, подкатив к остановке, резко нажал на тормоза. В последний раз Стрельцов больно вжался коленями впереди стоящую спинку сиденья, после чего принялся освобождаться из маршруточного плена. «Если есть ад, то в нем непременно есть маршрутки, которые развозят мучеников от одного котла к другому», – подумал Стрельцов, вдыхая свежий воздух улицы. Быстрым шагом мужчина направился в сторону дома, где жила Яна. Подойдя к подъезду, он остановился возле двери. Чтобы попасть внутрь, необходимо было либо иметь ключ от домофона, либо звонить в квартиру. В первый свой визит Андрей так и делал, имея заранее договоренность с проституткой. Во второй раз он успел проскочить вместе с какой-то бабкой. Сейчас же людей, заходящих в подъезд, не было. Во дворе вообще, на удивление, было пустынно. Звонить же в домофон Стрельцов не хотел, Его там никто не ждал и не знал. Может, Яна вообще занята клиентом? Так и стоял Андрей в раздумьях, пока дверь сама собой не открылась и наружу не выскочил мужчина в трусах. Этот мужчина ошалелыми глазами взглянул сквозь стекла очков на Андрея, после чего, потрясая животом, побежал куда-то вдаль. «Вот цирк», — ухмыльнулся Стрельцов, после чего резко спохватился и схватился за дверь, не давая ей закрыться. Проскочив благодаря такому странному случаю в подъезд, Андрей подошел к лифту и нажал на кнопку вызова. Где-то в утробе дома загудело, заскрипели тросы, и через несколько секунд дверь кабины открылась, приглашая войти. Мужчина воспользовался этим предложением и нажал на кнопку с цифрой 5. Двери закрылись, и кабина начала плавно подниматься. Выйдя на 5-м этаже, Стрельцов подошел к двери Яны и нажал на звонок. Дверь открылась тут же, словно хозяйка квартиры ждала визитера. Сегодня девушка была в джинсовых коротких шортах, настолько коротких, что у Андрея отвисла челюсть, и он даже забыл о цели своего визита. Он смотрел на джинсовую ткань, которая обжимала загорелое аппетитное тело. Этому телу, казалось, было тесно в заточении одежды. Шорты словно понимали это и норовили разорваться. Стрельцову даже показалось, что он слышит треск рвущихся по швам ниток. Мужчина осмелился приподнять голову, взгляду предстал плоский живот с пирсингом в пупке, затем короткий розовый топик, который подчеркивал аппетитные формы груди. «Странно», – промелькнуло в голове Андрея, – «я вроде все это уже видел и даже трогал, но сейчас это как будто все другое, как будто волшебное». «Ты че пришел? Я тебя не звала и не ждала», – произнесла девушка. Стрельцов наконец посмотрел ей в лицо. Оно было красивым и одновременно злым и холодным. «Я...» – проблеял мужчина. «Тсс!» – Яна положила указательный палец к его губам. «Никогда больше не приходи сюда без приглашения. Это может плохо кончиться. Понял?» Андрей удивленно кивнул. «А ты понятливый», – довольно улыбнулась девушка. «Не то что предыдущий визитер». Стрельцов стоял словно завороженный. Он смотрел в глаза Яны и тонул в них, не в силах пошевелиться. Его тело словно перестало слушаться своего хозяина. «И даже симпатичный», — продолжала девушка. «Жаль только, что бедный». «Я не бедный», — слова про бедность вывели Андрея из оцепенения. «Я вообще-то дальнобойщиком работаю, у меня знаешь, какая зарплата?» «Знаю, знаю, и курточку дешевую на тебе вижу, и джинсики давно не стираны. Слушай». Тут Яна отступила на полшага назад, прищурилась и озорно произнесла. «А хочешь, пиджак тебе подарю? Хороший, дорогой, депутатский. Пару минут как с плеча, еще тепленький тебе пойдет». До Андрея вдруг дошло, что мужчина в трусах, выбежавший из подъезда, визитер Яны, и пиджак, похоже, его. Сам ли он разделся или его раздела девушка, непонятно, но, судя по его ошалелым глазам, не сам. И, скорее всего, эта процедура была для него неприятной. «Нет, не надо», – замотал головой Стрельцов и сделал полшага назад. «Не надо? Тогда кыш отсюда», – произнесла Яна и махнула в сторону мужчины рукой. Андрей тут же ощутил сильный порыв ветра, который приподнял его от пола и отбросил в сторону. Стрельцов припечатался спиной к дверям лифта, но сумел удержаться на ногах. В глазах девушки сверкнул огонь, а лицо исказила улыбка. Именно исказила. Яна улыбалась, но ее красивое лицо стало в этот миг каким-то неестественным и зловещим. Андрей испуганно рванул вниз по лестнице. Он преодолевал пролеты один за другим, словно гепард, мчащийся в пустыне, пока не оказался на 1-м этаже. И только выскочив на улицу, мужчина позволил себе немного отдышаться. «Да она ведьма!» – громко произнес он на всю улицу и тут же опасливо посмотрел наверх, в сторону окон, где жила проститутка. Теперь уже бывшая проститутка. Сейчас она, похоже, сменила род деятельности. «Валить надо отсюда», – решил мужчина и быстрым шагом пошел прочь от дома с ведьмой. По пути Андрей несколько раз оборачивался, но позади все было чисто, его никто не преследовал, не догонял. Добравшись до остановки, мужчина немного успокоился. Здесь было много людей, ожидающих каждый свой транспорт. Среди них мужчина ощутил себя в безопасности. Правда, в случае реальной опасности вряд ли бы кто из них помог бы ему. Ну что они, например, смогут противопоставить ведьме? Да и не ведьме тоже. Если бы сейчас Стрельцова начали бы избивать хулиганы, вряд ли бы кто-то из этой толпы вступился за него. На телефон бы снимали, это да, особо сострадательные вызвали бы полицию, но не более. Но все же, толпа успокаивала. Что это, кто знает, может стадный инстинкт сжаться друг к другу, а оно ведь и по морде получать, если что, вроде не так больно, когда среди толпы. П. Психология. Подошел автобус, Андрей зашел в него вместе с приличным количеством пассажиров. На этом автобусе мужчина собирался доехать до своего дома. Ну, а, собственно, куда еще? Не в полицию же ему бежать. Там ведьму вряд ли поверят. Дома оно спокойнее, можно закрыться и вооружиться кухонным ножом. Сидячих мест в транспорте не было. Стрельцову пришлось стоять, держась рукой за поручень. Водителем автобуса был нервный тип, он то разгонялся, то резко бил по тормозам, из-за этого стоячую часть пассажиров периодически мотало из стороны в сторону. Некоторые из них, кто плохо держался за поручень, падали на других пассажиров. Но Андрей не обращал на это внимания, его голова была занята разными мыслями. «Это что же такое творится в мире? Степка воду в водку превращает, проститутка ведьмой оказывается». Что произошло? Где нормальные люди? Или, может, меня все-таки подглючивает? Может, я вообще сейчас сплю, и это все сон? Водитель автобуса в очередной раз долбанул по тормозам. Увесистая бабка, которая до этого стоически держалась за поручень, изредка выражая возмущение в адрес водителя, в этот раз все же не удержалась. Пальцы ее расцепились, и она полетела по салону автобуса, сшибая по пути пассажиров. Ее полет прервался на Андрее. Прервался больно. Бабка-то сама в силу своей комплекции была мягкая, но вот ее сумка, по размерам похожая на дизель-генератор, была набита чем-то очень и очень твердым. И вот эта сумка, словно снаряд, выпущенный из пушки, угодила Стрельцову примехонько в живот. У мужчины тут же перехватило дыхание, и он согнулся пополам. «О, Господи!» – закричала бабка. «Да не, все нормально», – успокоил ее Андрей, держась за живот. «Я крепенький». «Да какой нормально, такой удар?» «Да в порядке все со мной». «Да при чем тут ты? Банки!» «Какие банки?» Ни слова больше не говоря, бабка метнулась к своей сумке, расстегнув молнию, открыв ее, она обнаружила несколько 3-литровых банок с огурцами. «Слава богу, целы!» Любовно поглаживая емкости, произнесла бабулька. «Нет, не сон это», – подумал Андрей, наблюдая эту картину. «Такое присниться не может, такое только в жизни бывает». Весь оставшийся путь до дома Стрельцов прощупывал свой живот на наличие внутреннего кровотечения. Наконец, доехав до своей остановки, мужчина выскочил из членовредительного автобуса и поспешил домой. И вновь уже знакомое чувство слежки овладело им. Андрей ежеминутно оборачивался, но так никого и не заприметил. «Да что ж это такое?» – завел с собой внутренний диалог Стрельцов. «Что, блин, происходит? А может, эта ведьма за мной следит? Но зачем? Что я ей такого сделал? Я воспользовался ею, конечно, несколько дней назад, но это были чисто коммерческие отношения, и она не была против. С другой стороны, она и ведьмой-то тогда не была». А что, если она стала ведьмой совсем недавно и теперь мстит всем своим бывшим клиентам? Хреново тогда. Может, мне в полицию обратиться? Нет, тогда уж лучше сразу в психушку. Там мне охотнее поверят. Добравшись до дома и оказавшись в своей квартире, Андрей немного выдохнул. Заперевшись на все замки и достав 2 кухонных ножа, мужчина приготовился защищать себя в случае чего до последнего – «Хотя что нож может сделать ведьме?» Задумавшись над этим вопросом, Андрей достал старенький ноутбук, включил его и принялся изучать вопрос на просторах интернета. Сначала он захотел выяснить все, что всемирная паутина знает про ведьм. Информации было много, только что вот из этого было правдой? Пролистав десятки сайтов, Стрельцов сделал для себя короткую выжимку. Ведьма та, что обладает ведовством, знанием, колдунья, волшебница, чаровница. В средние века считалось, что женщина становится ведьмой, заключив договор с дьяволом. Выделяют три разновидности ведьм. Заемщицы используют силу демона, чтобы практиковать свою силу. Природные урожденные ведьмы, ученицы, не имеют природных способностей, но могут быть обучены с помощью ментора. Следующим запросом Андрея было, как убить ведьму. Вариант «сжечь» не понравился мужчине сразу, не сможет он сотворить такое с человеком. Ладно, пусть даже и не с человеком, но не сможет. Андрей был вообще противник насилия. Не доставляло оно ему удовольствия, а вот метод, состоящий в том, чтобы ослабить злую ведьму, можно, отвечая на ее силы добром и лаской. Стрельцову понравилось. Особенно ему понравилось то, что в роли всего этого могут выступать обычные объятия, улыбки и поцелуи. «Я бы ее поцеловал», – мечтательно подумал мужчина и тут же испугался этой мысли. «Фу, нет, она ж проститутка, хотя теперь она ведьма, она даже внешне как будто бы изменилась». Закрыв крышку ноутбука, Андрей стянул с себя джинсы, внимательно посмотрел на них и даже понюхал. Недовольно скривив нос, он отправился с ними в ванную комнату и закинул в стиральную машинку. Насыпав стирального порошка, Андрей включил самый деликатный режим стирки. В квартире пока было безопасно, в любом случае пока все выглядело именно так. Лишь периодически напрягали соседи сверху, которые, судя по звукам, устроили у себя соревнования по передвиганию роялей. Захотелось есть. В холодильнике обнаружились оставшиеся полпачки пельменей. Съев две пельменины холодными, Андрей понял, что остальные лучше отварить. Заготовкой мужчина немного отошел от шока недавних событий. В его привычном мире творилось пока что непонятное. Друг, превращающий воду в водку, ведьма, являющаяся бывшей проституткой. Но мозг человека, а в особенности сам человек, может привыкнуть ко всему. И чем быстрее он привыкнет, тем комфортнее и длиннее будет его жизнь. Непонятно пока было, что теперь Андрею делать, но сейчас он не очень об этом задумывался. Голод вытеснял думы. «Посижу пока дома, тут безопаснее, а там разберемся». Навернув пельмени и повесив джинсы сушиться на балкон, Стрельцов улегся на свой любимый диван и включил телевизор. Чувство опасности сейчас он не ощущал, но на всякий случай положил под подушку кухонный нож, наличие которого периодически проверял. Вечерело. По телевизору шел какой-то идиотский сериал, который Андрей минут 40 нехотя лицезрел, а после уснул. Снился мужчине кошмар. Во сне он находился в гостях у Яны. Та танцевала перед мужчиной стриптиз. Ее движения были плавными, грациозными. Девушка неспешно и дразняще сбрасывала с себя различные элементы одежды. Когда Яна осталась лишь в одних трусах, она села на колени к Андрею, обняла его за шею и прильнула к его губам. Стрельцов почувствовал влажность ее губ и нарастающую эрекцию. Но вдруг зубы девушки превратились в острые клыки, которые тут же вонзились в губы Андрея. Брызнула кровь, мужчина закричал. Язык Яны в одно мгновение превратился в шипящую голову змеи, которая стала проникать в рот Андрею. Стрельцов вскочил с кровати и открыл глаза. За окном была ночь, а комнату озаряли лишь отблески телевизора. Мужчина потрогал свои губы, аккуратно засунул палец себе в рот. Было ощущение, что там находится змея, но нет, палец ничего не находил. Для верности Андрей несколько раз выдавил из себя кашель. Встав с дивана, он прошел на кухню, налил в стакан воды и шумно с наслаждением выпил. Ощущение, что во рту змея, не покидало. Андрей налил еще один стакан и влил в себя. Хотелось курить, а еще лучше выпить, но ни того, ни другого в квартире не было. Вздохнув и сходив в туалет, мужчина улегся обратно на диван, намереваясь уснуть. Телевизор выключать не стал. С ним как-то не так боязно в ночи.